Не видишь ли, коль велико человеколюбие Божие? Вначале не пользуется он праведным судом против нашей непокорливости, но долго терпя дает время для обращения. В сие время долготерпения дает он нам власть сынами ему соделаться, если хотим. Что я говорю сынами ему соделаться? Соединиться с ним и быть един дух с ним. В это же время долготерпения, если мы и противным ему пойдем путем и возлюбим смерть паче истинной жизни, он не отъемлет нам данной нам власти или свободы возвратиться к нему. И не только не отъемлет такой власти, но и сам вызывает нас обратно и обходит ища, как бы обратить к делам жизни по притче о делателях винограда с утра до самого вечера жизни. Но кто зовет и нанимает? Отец Господа нашего Иисуса Христа и Бог всякие утехи. Кто виноград, к деланию в коем призывает он? Сын Божий, сказавший: «Аз есть лоза». Ибо ко Христу и прийти никто не может, как сам он сказал в Евангелии, если Отец не привлечет его. А рожде, ветви кто? Мы. Ибо послушай, что тотчас затем говорит он: «Вы рожде, а Отец мой делатель есть». Отец через Сына примиряет нас себе, не вменяя нам согрешений, и призывает не как прилежащих делам непотребным, а как ничего не делающих и праздно стоящих. Хотя и праздность есть грех, так как их за праздное слово мы воздадим слово. Бог, как я сказал, презирая прежде соделанные каждым грехи, паки и паки призывает нас. Что ж делать, зовет он? Работать в винограднике. А это значит трудиться над рождями, то есть над собою. Потом, о сколь непостижимо велико человеколюбие Божие, и награду нам обещает, и дает за то, что потрудились над самими собою и для себя самих. «Придите, — говорит, — получите жизнь вечную от меня богатно подаемую, и за труд шествия сего к жизни, и самое желание получить ее от меня, за все, как должник, уплачу наградою». Кто не исповесть благодати и не воздаст благодарение избавителю от смерти и подателю жизни, а он еще и награду обещает приложить, и награду неизреченную. «Аз, — говорит, — придох, да живот имут, и лиши имут». Что это лиши? Не пребывать только и жить силою его, но и быть ему братьями и сонаследниками. Сие лиши есть награда, даемая тем, кои притекают к животворной лозе виноградной, и бывают рождием на ней, кои над самими собою трудятся и себя самих возделывают. Что делая? Отсекая от себя все, что есть не только ненужного и бесполезного, но и препятствующего приносить плоды, достойные житницы Божией. Что же это такое? Богатство, утехи, слава суетная, все текучее и приходящее, всякая страсть душевная и телесная, срамная и зловредная, всякое услышание и видение, всякое слово вред душе причинить могущее. Ибо кто всего этого не отсечет и сердце с наивеличайшим чаянием не очистит от таких приростков, тот никогда не принесет плода для жизни вечной. Можно и в супружестве живущем достигнуть такой чистоты, но весьма с большой трудностью. Почему все от юности благоволения Божие улучившие, острейшим оком ума взирая на оную жизнь и благ тамошних, соделавшись любителями, преподобно бегают брака? Так как и в воскресенье, как сказал Господь, не женятся, не посягают, но яко ангели Божии суть. Кто таким образом желает быть ангелом Божиим, тот справедливо еще здесь, подобно сынам воскресения, оного держит себя выше телесного смешения. К тому же повод ко греху первоначально исходил от жены. Почему желающим никогда никакого не давать супостату случая к соблазну, следует отказываться от брака? Если это тело само по себе трудно удержимо и трудно склонимо к добродетели, и мы, как естественно срасленного с нами противоборца, носим его вокруг себя, то сможем ли когда покорить его? И насколько увеличим затруднения в деле добродетели, связаны, бывая, многими и разными телами — жена, дети, прислуга? И как свободу будет иметь, о которой ревновать приняла заповедь та, которая естественными связана узами с мужем, детьми и всеми единокровными? Как беспопечительно может присидеть Господу та, которая взяла на себя заботу о стольких лицах? Как прибыть ей без смущений и тревог, когда она окружена такими толпами? По сей причине истинная дева, желая уподобиться святой деве и сыну от девы, жениху в девстве преподобно поживших душ, не только плотского супружества убегает, но и всякого сожительства мирского, отказавшись от всех сродников. Так что с дерзновением может говорить Христу с Петром: «Все мы оставихом вся, и вслед тебе и дохом». Ибо что новолепного делает она, если подобно тому, как земная невеста оставляет отца и матери ради тленного жениха и к нему прилепляется по Писанию, она то же самое делает для премирного чертога брачного и жениха, оставив их. И было ли бы уместно иметь родство на земле тем, коих жительство на небесех? Как, будучи чадом не плоти, а духа, будет она иметь плотского отца или матери и сродников кровных? Как, отчуждившись от собственного тела и отчуждаясь по возможности, как отложившая плотскую жизнь, будет она иметь соотношение какое-либо с телами чужими? Если теперь, как говорят, уподобление есть содружество и лобзает все подобное, то дева уподобится тем, с коими сдружится, и впадет в болезнь миролюбия. Любовь же к миру есть вражда на Бога. Как говорит и Павел, невеста-водитель духовного чертога брачного. Послание к римлянам, глава 8, стих 7. Таким образом, она подвергается опасности не только разорвать брачный союз свой с примирным женихом, но и стать во враждебное к нему положение. Не девиз и не кручинься, если вступившим в житейский брак по Писанию не служит в укоризну, если они пекутся о мирском, а не о Господнем. Тем же, кои дали Богу обет девства, даже касаться чего-либо мирского запрещено, и жить утешно совсем не позволяется. Впрочем, и к брачным святый Павел так говорит: «Время прекращенно есть прочее, да и имущие жены, яко неимущие будут, и требующие мира сего, яко не требующие», что, как я полагаю, гораздо труднее подвига девства. Опыт также показывает, что пост удобнее воздержание в пище и питье. Может быть, и вообще верно и праведно сказал бы кто, что кто не емлется за дело спасения, к тому не едино же у нас слово. Кто же печется о своем спасении, тот доведает, что жизнь в девстве гораздо исполнимее и малотруднее жизни брачной. Но оставим это. Ты же держи мне в уме, дева, невеста Христова, рождие лозы жизни, что сказано выше. Так говорит Господь: «Ас есть лоза, вы же рождие, а Отец мой делатель есть. Всякую розгу о мне творящую плод отребит его, да множайший плод принесет». Такое тебе попечение почитаю указанием на плод девства твоего и на любовь к тебе жениха твоего. И радуйся сему много, и попекись воздать ему за сие полнейшую преданностью. Скажу и другое нечто. Золото, что-либо медное в смешении с собой приявшее, называется фальшивым, а медь, обложенная золотом или позлоченная, является более светлой и блестящей, чем сама есть. Так, дева, тем, кои не суть девственницы, желать тебя и твоего хвала есть, а для тебя желать их и ихнего есть бесчестие. Потому что через это вожделение твое возвращает тебя в мир, то тем, что ты вступаешь в сношение с теми, кои в мире, и живешь с ними после того, как умерла миру, то тем, что желаешь услаждаться тем же, чем они и сродники их, и что составляет довольство житейское, каковы богатство, знатность, слава, утехи. Таким образом, наконец, случится, что ты отпадешь от воли жениха своего, ибо все такое явно каевает он в Евангелии, говоря: «Горе вам богатые, горе вам смеющиеся, горе вам насыщенные, горе, когда добре рекут вам все человецы». Как же он окаевает их? Не яко ли умерших душою? Не вести же жизни, какое сродство с мертвыми, какое соприкосновение с теми, кои шествуют противоположным путем. Путь, коим они несутся, пространен и широк, и если не удержат себя, примешав к себе нечто от твоего, то совсем впадут в пагубу. А ты узкими вратами и тесным путем входишь в живот. Узкими же вратами и тесным путем никто не может проходить, надымаясь славою, разливаясь в удовольствиях и обременяя себя богатством и имуществами. Но слыша, что тот путь, жизнь широк, не думай, чтобы он был беспечален, ибо он полон многими и тяжкими прискорбностями. Широким же и пространным называют его потому, что много идущих по нему, и каждый из них обложен большою массою преходящих вещей. Твой же, Дева, путь очень тесен, так что и двух вместе идущих не вмещает.